Глава 10, в которой село уходит под воду. Глазам путешественников, на следующее утро достигших Фазанчикова на огромной льдине Наксе, предстало страшное зрелище. Поле на берегу реки Вилейоке превратилось в огромное озеро, из которого бурлившие потоки воды вытекали прямо на улицы села. Крыльцо Марьяты, чей дом стоял ближе всего к полю, было частично скрыто под водой. Подтопленными оказались стоявшие дальше от реки дома Паси и Фазанчиков, а в подвале дома Гарри, возвышавшегося на небольшом холме, вода дошла почти до потолка, затопив сауну. Во всем селе безопасными для проживания остались лишь верхние этажи каменного особняка Бригитты и бревенчатого дома Гарри. Втащив кашляющего лося на второй этаж и уложив его в постель, Паси с Наксом принялись разводить огонь в камине. Держа наготове китовый ус, Ритва внимательно слушала рассказ Бригитты о прошедшей ночи и о том, что Ули умер, пожертвовав собой ради спасения села. «Ни слова курятам о том, что сделал кит!» — всполошилась ворона. «Не сейчас! Потом как-нибудь! Потом!» В голосе Ритвы звучало отчаяние, и от беспокойства она чуть было не уронила ус в камин раньше времени. Наконец, все было готово. Огонь в камине горел ярким и ровным пламенем. Саня и Даня, завернутые в махровые полотенца, уселись на ковер перед камином с чашками ароматного какао. Еще немного, и ус Ули отправится в волшебный камин, и Седна увидит, что они выполнили одно из условий. «Только бы немного остановить наводнение, хотя бы чуть-чуть!» «На старт! Внимание! Марш!» — скомандовал Паси и махнул Ритве, все еще державший китовый ус. «Дзыньк!» — ус полетел прямо в пламя и упал на одно из поленьев. К удивлению всех собравшихся, он не горел и не плавился. Несколько минут в камине ничего не происходило. Саня недоуменно вытянула шею, стараясь разглядеть в пламени знакомые очертания старого корабля. Однако огонь горел ровно, словно это был самый обычный камин, зажженный в самой обычной гостиной. Даня пожал плечами и одним глотком осушил чашку с какао. «Ну и где эта твоя Седна, а? Ничего не работает! Может, тебе вообще вся эта история с кораблем просто-напросто приснилась? Не было никакой Седны, никакого Эйнара. Нет никакого способа остановить эту старую злобную богиню!» В ярости Даня начал надвигаться на растерянную Саню, когда из глубины комнаты вдруг раздался глубокий бас Гарри. «Жизнь за жизнь, Седна! Два условия выполнены! Ули отдал тебе свою жизнь, а мы принесли китовый ус. Мы выполним и третье, если...» Гарри умолк, не закончив фразу, потому что в пламени камина появился знакомый корабль с белыми парусами. На его палубе стояла Седна, держа в руке костяной трезубец. Под кораблем кружились 9 лис, а вместе с ними в волнах медленно двигался огромный кит. Взмахнув трезубцем, Седна подхватила из пламени китовый ус и поднесла его к своим глазам. Подняв трезубец высоко вверх, морская богиня улыбнулась и показала пальцами цифру 2. Раздался хорошо знакомый Сане стук костяного трезубца о деревянную палубу, и прямо из камина в гостиную Гарри хлынула морская вода. Охнув, Паси подхватил на руки Бригитту и ловко запрыгнул на обеденный стол. «Спасайся, кто может!» — закричала Ритва, рывком распахивая настежь окно. «Пернатые, за мной!» «Святые угодники! Мне выздороветь дадут в собственном доме или как?» — взревел лось, и, выпутавшись из одеял и пледов, которыми его укрыли заботливые друзья, ринулся по лестнице вниз. За ним тяжелым галопом по мокрому полу проскакал Паси, придерживая на спине испуганную Бригитту. В комнату извергался настоящий водопад, возле которого в гостиной остался только восторженный Накс. Он никогда в своей жизни не видел, чтобы вода лилась из камина, да еще в таком количестве. «А куда мы, собственно, направляемся?» Стараясь говорить как можно непринужденнее и не прерывая бега, осведомился лось у мастифа. «Где-то мы вот так уже недавно бегали. Дежавю просто какое-то». Мастиф хмыкнул и, не снижая темпа, махнул куда-то вверх. Над головой у них кружились стаи морских чаек, среди которых Гарри разглядел Ритву, яростно хлопавшую крыльями и громким карканьем, выражавшую свое отношение к дурацким морским птицам, заполонившим Фазанчикова. Оглянувшись назад, Гарри увидел, как из окон его дома потоком выливается вода. Гарри застонал. Все происходящее не оставляло обитателям никаких шансов на спасение. Ведь уже совсем скоро под водой скроется самый высокий дом в селе. «Бежим на вершину горы!» — закричал Паси и припустился бежать еще быстрее. «Выше нашей Култавуори в Фазанчиково места нет!» На западном склоне, почти у самой вершины горы Култавуори, предводитель Хиизи Ристо собрал на Верховный Совет 20 генералов Хиизи и предводительницу мышей Кюлики. Теперь, когда вода прошла поле и хлынула в село, у Хиизи не осталось иного выбора, кроме как уходить в подземный мир, располагавшийся глубоко под горой. Вместе с Хиизи под землю уйдут и тысячи мышей во главе с Кюлики, которым тролли дали кров после того, как вода затопила поле. Подземным миром Маналой, или миром мертвых, как его называли Уко и Аятара, управляло семейство богов Туони, и путь туда был темным и опасным. Обо всем этом ровным и спокойным голосом рассказывал Ристо. Однако на душе у него было отнюдь неспокойно. Уйти в Маналу, мир мертвых, чтобы спасти жизни тысяч существ, туда, откуда никто не возвращается живым, что если, избежав одной смерти, я обреку свой народ на другую, размышлял Ристо, печально оглядывая своих верных генералов, смиренно ожидавших приказа. Китовый ус, возможно, немного приостановил бы потоп, но надежды у нас мало. Вода для нас означает верную гибель. Мы должны уйти в подземный мир, коротко объявил Ристо Верховному Совету. Хиизи начнут свой путь в Маналу прямо сейчас, не теряя ни минуты. На восточном склоне, почти у самой вершины горы Култавуори, совет держали трое — Уко, Айятара и Белка Марьята. За последние полчаса вода подошла к порогу хижины Уко и застала бога грома и молнии за выпечкой пиццы. Впрочем, что бы ни делал Уко на своей волшебной кухне, какие бы специи, соусы или масла ни использовал, спасти село от потопа он, увы, не мог. Бессильна была и Аятара, с тяжелым сердцем взиравшая на то, как мощные потоки воды сгибали и ломали тонкие деревья и кустарники, а те, что оставались в земле, час за часом погружались в морскую воду. Седна не щадила ни землю, ни лес, ни живых обитателей села, оставляя жизнь и свободу лишь птицам. Марьята беззвучно плакала, глядя на бурлящие потоки, проникающие в каждый двор и в каждый дом. «Боюсь, я ничего не могу сделать», — развел руками Укко. На нем по-прежнему был поварской колпак, а за поясом болталось мокрое кухонное полотенце. «Мы, боги, бессильны против друг друга. Однако мы также и бессмертны. Я буду здесь, на горе, до самого конца, а вам, простым обитателям этого села, нужно уходить, спасаться, бежать, пока это еще возможно». Укко замолк и ласково похлопал по плечу плачущую белку. Аятара обняла их обоих длинными руками-ветками, словно все еще стараясь защитить от надвигающейся беды. На северном склоне, почти у самой вершины горы Култавуори, тяжело дыша и обливаясь потом, показался мастиф с дрожащей кошкой на спине. Вслед за ним неуверенным шагом на склон взобрался лось, непрерывно постановая и кашляя. К его копытам на землю спикировала Ритова, ведя за собой Саню и Даню, которые изо всех сил махали крыльями и силились догнать ворону. «Привал!» — скомандовала Ритва. Она страшно устала отбиваться от чаек, тянуть за собой совершенно неприспособленных для перелетов фазанчиков и вообще все время куда-то лететь. «На вершине Култовуори мы в безопасности, правда, лишь на некоторое время», — хмуро подытожила ворона, расправляя уставшие крылья и разминая замерзшие лапы. «Так значит, Ули умер?» Голос Сани звучал глухо, а ее клюв предательски дрожал, предвещая близкие рыдания. «Вы могли бы хотя бы мне сказать?» — всхлипывала она. «Я все время о нем думала!» Саня уже плакала навзрыд, не обращая внимания ни на подступающую воду, ни на круживших над ними противных чаек. Дане стало нестерпимо жаль сестру. «Не плачь, слышишь меня? Не плачь!» Неуклюже обнимая сестру, твердил он. «Твой кит хотел нас спасти, понимаешь? Он помог нам с двумя условиями. Целых два, представляешь? Да ведь нам осталось-то всего одно. Чего же мы все ждем?» Даня внезапно сорвался на крик. Вскочив на ноги, он озирался вокруг, переводя взгляд с одного соседа на другого. Бригитта, Гарри, Паси, Ритва, подошедшие Марьята, Уко и Аятара, даже ошалевший от обилия воды Накс, все они были теперь здесь, в единственном безопасном месте, на вершине горы Култовуори. «Один из нас, простых обитателей села, должен отправиться на корабль Седны, на вечную службу, так, Саня?» — отчеканила ворона, глядя прямо перед собой. «Таково последнее условие Седны. Так кто же из нас пойдет?»